Я вам историю простую расскажу. Пришел с друзьями в ресторан, за столиком сижу. На день рождения пригласили как-то раз. Обычные истории, но дальше не про нас. Смотрю на них и сложно взгляд отвести. Они как будто в этом мире одни. Глазам не верю точно, ведь мужики, возможно, крепко дружат, просто так они. А может, просто я от жизни отстал? Ну, может, лучшего еще не видал? Может, я не понимаю чего? Куда уж мне они-то все? Ого-го, ого-го! О, как я не видал такого давно! Но все же, ну не пойму никак одного. И как же, вот как? Мужик с мужиком сидят, целуются, а что же потом? А если это муж и жена? Не повезло кому-то из них тогда. Я бы не хотел такую иметь. Да лучше руки мне свои стереть. И слава богу, не решился спросить. Думаю, все же надо меньше мне пить. Глаза, наверное, опять подвели. Возможно, крепко дружат, просто так они. А может, просто я от жизни отстал? Ну, может, лучшего еще не видал? Может, я не понимаю чего? Куда уж мне они-то все? Ого-го, ого-го! Во как я не видал такого давно. Но все же, ну не пойму никак одного. И как же, вот как так? Мужик с мужиком сидят, целуются, а что же потом? Потом, а может, просто я от жизни отстал? Ну может, лучшего еще не видал? Может, я не понимаю чего? Куда уж мне они-то все? Ого-го, ого-го! Во как я не видал такого давно. Но все же, ну не пойму никак одного. И как же, вот как так? Мужик с мужиком.